Поэтому-то они сочувствовали учению Толстого и азиатским учениям, которые предписывали своим последователям неприятие без насилия. Это не означало, что они, европейцы с критическим складом ума, считали эти учения универсальным средством, пригодным на все случаи жизни, но поскольку подлинная битва для них велась в области духа, самое важное было спасти этот дух. Спас душу свою. Для Марка это уж давно было недостаточным. Даже спасение души ближних не удовлетворяло его, если нельзя было спасти их бренное тело. Жалкое тело, тот гроб повапленный, ту жизнь-однодневку, о которой идеалисты говорят, презрительно поджимая губы. Идеалистам, конечно, нечего печься о своем теле. Им не так уж плохо и живется. Нет уж, увольте сначала тело, и давайте назовем его своим именем, именем славным, позорным, чрево. О, вы прекраснодушные, презирайте его, голодное чрево, чрево, начинающее жизнь, чрево, откуда выходит древо и оси, и корень. Кормите его, победите сначала голод, нищету, социальные бедствия, а душа, если и угодно, пусть расцветает где-нибудь на кроне. Я вскапываю землю у подножия древа, я удобряю его, на этом перегное родится Бог или Бога-человек». Ни Бруно, ни Жюльен не возражали против этого. Бруно помнил суровые слова нежного Франциска Ассизского Индии, Рамакришны. «Нет религии для пустых желудков». И действительно, Бруно сообразовывал с этим изречением свою жизнь. Он отдал почти все, что имел, дабы заполнить пустые желудки. Но этим и ограничивал свою причастность к социальному действию. Бруно не намеревался принуждать других следовать его примеру. И хотя он достаточно ясно понимал, что гнет капитализма ведет к взрыву, он и пальцем не пошевелил, чтобы отсрочить или ускорить этот взрыв. Он успел наглядеться на пролитую кровь и не желал пятнать ею свои прекрасные руки. Кроме того, он прекрасно знал, что ничему же нельзя помешать. Социальный рок также незрячий и неотвратим, как землетрясение. Это предельно ясное ощущение неотвратимости рока. Это излишняя умудренность сковывает действия интеллигентов. Даже самых свободных духом и самых мужественных их можно уподобить зрителям, которые заранее прочли идущую на сцене пьесу. Она разыгрывается без их участия. Актеры дошли только до завязки, а зрители уже переживают развязку. Марк находился еще в стадии завязки, и молодые побеги действия воодушевляли юношу сильнее, нежели мысль о плодах. Выхоленным белым рукам Бруно он предпочитал руки Аси, которая не боялась поломать себе ногтей. Одно он желал узнать от старших, идет ли он по правильному пути, по столбовой дороге великой судьбы. И тут они действительно могли ему помочь. Они говорили ему: «Священный путь, столбовая дорога легионов, прямой и правильный путь, он ведет к цели через битвы». И двое взрослых мужчин, Жюльен и Бруно, единодушно старались не поколебать мужественную душу молодого борца, не перебить и молодыжек. Это был его путь, его закон. Закон Марка увлекал его за пределы клана. Но разве он принадлежал к какому-нибудь клану? Да, принадлежал. Он был сыном Запада. Он любил Францию, свою родину, на севере Луары, ее нежное бледно-голубое небо, ее землю, светлую и розовую, как тело ее дочерей. Ее дали, леса и холмы, ее реки с соловьями в прибрежных кустах, внятный говор ее жителей и лукавую усмешку старинных фабльо. В иные времена он был бы не менее счастлив, так он полагал, чем реки Франции, мирно текущие по своему ложу. Но самые родные, близкие реки, в которых он узнавал свое течение, ток своих вод, Аннетта, Рюш, сами отклонились в сторону. Чтобы не спать, чересчур уж сладко спится в этих долинах, где рыбаки, как зачарованные, не спускают глаз с дремлющего поплавка. И сколько бы Марк ни открещивался, он тоже принадлежал к клану интеллигентов. С ними его связывали умственные интересы, страсть к логизированию и гордость избранных. которые многократно и тщетно пытались унизить. Но опыт последних лет показал со всей очевидностью, что на них рассчитывать не приходится. И дело тут было не столько в отсутствии ума, сколько в неумении претворить мысль в действие.